Открытие Хемингуэя. Да, для людей читающих, пишущих, уж не говорю для нас, тогдашних студентов, это было громадное открытие, смею сказать, потрясение. Удивительной силы художник, непривычная манера письма. За такой скупой, будничной, казалось бы, речью, между строк простейшего в 2-3 словечка диалога, подчас жаргонного, огромное напряжение чувства, смысла, боли. Тот самый вошедший чуть не в поговорку скрытый подтекст, знаменитая эстетика сдержанности. Интонацию Фиесты, известных рассказов, романа «Прощай, оружие», сознательно или бессознательно, переняли потом и некоторые наши писатели, что-то от мастерства Хемингуэя стало и нашим достоянием, и ничего зазорного в этом нет. Влияние Хемингуэя на его современников едва ли кто-нибудь станет сейчас оспаривать, но ведь нам-то для этого надо было ощутить его необычность и своеобычность, переданными по-русски. Вот это чудо и совершили кашкинцы, истинные пионеры нового перевода прозы. Они основатели той переводческой школы, что верна духу, а не букве подлинника. В разных поворотах, по разным поводам об этом уже шла речь. Теперь я попытаюсь хотя бы отчасти показать, как это делалось. «Фиеста» и «Восходит солнце». Перевод Топор. Сегодня каждая строка романа кажется такой естественной, что, пожалуй, подумаешь. Да ведь это само собой разумеется, иначе и сказать нельзя. Начать с очень простого, с азбуки перевода. Редко-редко встретишь «было» или «имел» там, где вспомогательный глагол в языке подлинника обязателен. Хотя, как я уже показывала, многие переводчики и поныне добросовестно, а на самом деле не нужно бездумно, сохраняют их, загромождая и утяжеляя русскую фразу. Немного примеров. Буквально. Песок арены был гладко укатанный и желтый. Утопер. Желтел укатанный песок арены. Буквально. Белые бумажные white paper объявления — еще были, оставались на колоннах. Утопер объявления еще белели. Зеленели луга, мелькали белые под красными крышами виллы, кудрявились волны. А ведь буквально опять были зеленые, а о волнах сказано причастием, которое по-русски звучало бы уж вовсе тяжеловесно, кудрявящиеся. Дословно получилось бы «справа был зеленый холм с замком», или «и на нем замок», по другую сторону было еще одно возвышение. И опять, насколько легче, внятнее в переводе без этих вспомогательных ненужностей. Справа виднелся высокий холм с замком, с левой стороны высился другой холм. Разумеется, это не значит, что надо наотмашь отвергать, везде и всюду выбрасывать каждое «было». Встречается и такая крайность. Порой как раз с ним строй русской фразы легче, изящней, если убраны другие грамматические излишки. Зашли в ресторан. Дословно он был полон, или там было полно дыма, и дальше невозможное по-русски выпивание и слишком буквальное пение, а имеются в виду не только песни, но вообще шум. В переводе все чисто грамматически чужое убрано. Было дымно, пьяно и шумно. Как ясно и выразительно. Совсем другим способом, чем в прежних примерах, достигнуто легкое, свободное дыхание фразы. Не меньше, чем свободный строй, важна свобода в выборе слова. Уже говорилось, выбор его в пределах смысла подлинника достаточно широк, смотря по настроению автора и героя, по интонации. Было жарко и солнечно, и дома были ослепительно белые. Возникает зримая картина, какую не создать бы дословно. Первое по словарю значения «bright» — ярко, а не солнечно. И дома, если буквально, выглядели резко белыми. Но и яркость, и резкая, слепящая белизна переданы как раз отходом от буквы подлинника, словом не первым по словарю. Зачастую кажется, слово-то взято простое. Но далеко не всегда самое простое и самое верное лежит на поверхности. А здесь взгляд переводчика столь же зорок, как авторский. Это тоже взгляд художника. И потому все предстает надиво зримым, выпуклым, осязаемым. как метко выхвачено из толщи своего языка. Шофер осадил к тротуару. Или вместо «солид», примерно плотно сплошь набита, площадь запружена народом. Дома были желтые, словно прокаленные солнцем. И повсюду, куда ни повернись, были еще горы. Горизонт замыкали темные и причудливых очертаний горы. А ведь если переводить дословно, горы делали, образовали горизонт. Были они странных форм, допустим, даже причудливо сформированы, вылеплены, все равно образ бы не сложился. Из такой вот свободы выбора, из мельчайших мелочей рождаются в переводе сочность, богатство образа. Несмотря на отлив, изредка подкатывали медленные волны. Появлялась легкая зыбь, потом волны тяжелели и плавно набегали на теплый песок. Вечный камень преткновения — это неизбежное в чужом языке «the ver». Буквалист так бы и написал «тут были волны». А как смело и свободно у мастера английская роллер, волна, производная от ролл «катить», отдает самую свою суть глаголу. И всем существом ощущаешь, как медлительно, тяжело накатывает на берег эта волна. А вот совсем другой темп. К началу корриды выпускают быков. Они бегут до арены по узкой улочке, а перед ними бегут, испытывая свою храбрость и удачу, дерзкие смельчаки. Последние — горстка самых отчаянных, were really running. И, конечно, утопыр не буквально по-настоящему бежали, а пробежали во весь дух. Чистый русский, отличный выразительности оборот, речение. Это в переводе нередкое вкрапление, не случайность, такому радуешься на каждой странице. В подлиннике «when you were with English» буквально «когда» подразумевается часто много «бываешь с англичанами», в переводе «когда водишься с». Или «and she was very much with them». Точно и не передать, примерно. Она была очень даже с ними, со спутниками совсем неподходящими, в переводе совсем как в своей компании. Смахивает на кабачок. И мне сдается, что кабачок не в убыток себе. Такие оттенки особенно много значат в речи героев Хемингуэя, смотря по их отношениям, по обстановке, настроению именно в эту минуту. Приятель Джейка болтал, стараясь его утешить, задел больную струну, смутился и замолчал. У него здорово получалось, но это по-русски еще не так выразительно для многословия. И в переводе. До сих пор он сыпал как из решета, но теперь вдруг замолчал. Найденное речение куда вернее для образа Билла. Буквально «куда я смотрел» в переводе «где были мои глаза». «Don't feel bad, не горюй». «Well, we might as well». По интонации «ну что ж, с таким же успехом можно». В переводе остается только «you can talk», «вам хорошо говорить». Пересказан вопрос «знаю ли я?» Ответ «didn't I?» Примерно «неужели не знаю?» В переводе «еще бы не знать». «Я пьян». «Еще бы». Своеобразный иноязычный оборот прямого равноценного нет. Нужно искать. С ним что-то стряслось, с ним что-то неладно. «Bad thing to do». По мнению говорящего, Брэд поступила не лучшим образом. И как по-хемингуэевски сжато, достоверно и предельно просто в переводе. Зря это она. Джейк зашел в собор и помолился. О себе, особо о тех, кто ему близок, свалив остальных в кучу. Все же невозможно было бы слишком грубо. Найдено гуртом обо всех остальных. И в этом вовсе не молитвенном единственном слове сквозит очень важное. Не такой уж он набожный католик, молится, как и пьет сверх меры, больше от тоски, от одиночества, потому что ему все время худо, и все время он сдерживает себя, особенно на людях, старается не выдать отчаяния, которое его точит. И в восприятии рассказчика, и в раздумьях, и в прямой речи его самого и окружающих, сколько таких мелочей, до того естественных, психологически убедительных, что и принимаешь их, не задумываясь, как дышишь, и лишь заглянув в подлинник, оцениваешь всю прелесть находки. Казалось бы, чего проще? Меня туда не тянет, или ничего, если я пойду с вами. Но посмотрите, из чего, из каких слов подлинника возникла эта простота. «Wouldn't like that». Буквально мне бы это не понравилось, этого не хотелось. «Do you mind if I come?» «Вы не против, не возражаете, если...» По-английски-то оно и правда просто, но буквально перепертое по-русски обернулось бы нудным канцеляритом. «It's interest rate of trade». За неимением лучшего, за ограниченностью выбора, термин-то коммерческий, а в переводе так метко и к месту в насмешливой речи на безрыбье и рак рыба. Можно человеку сесть. Чеп разговорная, почти жаргонная, малый парень. И какое тонкое нужно было чувство слова и юмора, чтобы найти замену «человек», когда так опять и опять говорит о себе молодая, красивая, взбалмошная Брэд. Дайте человеку выпить. Но строчкой выше она обращается к тем же людям, друзья. А страницей дальше, еще об одном персонаже, говорит бедный мальчик. Меж тем в подлиннике оба раза то же самое Чеп. И ручаюсь головой, примеров великое множество, что переводчики другой школы, буквалисты и формалисты, оказались бы в плену этого повтора. А кое-кто и сейчас скажет, пожалуй, да как посмели рядом одно и то же слово переводить по-разному. Что, мол, за отсебятина? А вот так и посмели. И никакая это не отсебятина, а верная передача интонации подлинника. Сравните. Одно и то же русское «милый» мы тоже произносим на очень и очень разные лады. К примеру, как звучит «милый» в народной песне? «Миллёнок в частушке», «обороты», «милый ребенок», «милая девушка», «милый человек», «вы мило выглядите», «ты мой милый» или «ну, мой милый, ты у меня еще дождешься». Вот это мило. И многое другое. Или пресловутая «all right», которая в той же «фиесте» переводится, глядя по контексту и настроению, очень разно. К примеру, обыденная. «Ладно, я возьму машину». А в разговоре двух литераторов о третьем? «Ну как он?» «Он ничего». «Он, должно быть, правда ничего, только читать я его не могу». Или «у вас тут не протолкнешься» из выразительного «you've got the world here all right». Что до кашкинцев перевели бы в лучшем случае «у вас тут очень много народу». Опять скажете «слишком вольно», «отсебятина». «Оттенки нашего, ладно». Опять же сравните. Супруги, ладно, живут. Ученье, дело, работа идет, ладно. Ладный парень, ладно, скроенный пиджак. Или «ну ладно, да ладно тебе». «Ладно, ладно, отстань». И еще. Почти всем Брэд при встрече говорит «хеллоу». Повторю, теперь это словечко навязло в зубах, полвека назад было экзотикой. Топор этим передает еще и горькую, невеселую лихость во всей повадке Брэд. Так говорят иногда и другие герои «Фиесты», однако, смотря по их нраву и взаимоотношениям, Вера Максимовна уже тогда не раз заменяла это слово русским «привет» или «здравствуйте». В ту пору большая редкость, еще один малый знак величайшего переводческого чутья и такта. Нашей художественной прозе не свойственен обычный для англоязычной литературы курсив, но его и сейчас нередко переносят в перевод. В лучшем случае прибавляют какое-нибудь усиливающее словечко. «We will have fun» или «I say I have a first», пожалуй, передали бы как «мы здорово, хорошо, повеселимся», и «мне очень страшно, хочется выпить». А в «Фиесте» живые, чисто русские, очень меткие обороты. Повеселимся на славу, и смерть выпить хочется. Из каких малых мелочей складывается подчас живость, естественность речи, когда переводчик передает не букву, но дух подлинника? Что вас заставило, было бы в этом разговоре слишком вяло, а что вам взбрело, что на вас накатило слишком резко? В переводе топор «что вам вздумалось?» «Ноуп» — не просто «нет», жаргонный оттенок передан в разговоре другим словом, «бросьте». Обычное в английском «wonderful» значит «чудесный», «замечательный», «удивительный». В применении «кону», который своей несдержанностью ставит себя и других в не слишком ловкое, чтобы не сказать дурацкое положение, слово это зазвучало иронически. Он бесподобен. «He depress me so» — «он меня угнетает». Сейчас, пожалуй, сказалось бы чуть иначе. Он наводит на меня тоску, уныние. Но уже тогда Вере Максимовне и в мысль не пришло ввести в русский текст, как делает кое-кто по сей день, депрессию. А дальше с этим постылым, чужеродным, в живой человеческой речи словом, она обошлась на зависть остроумно. «Разгони тоску». «You make me ill». Более или менее точно, но неестественно, грубо в разговоре людей, глубоко несчастных, но сохраняющих внешнюю легкость отношений, было бы «мне от тебя тошно», «утопер», «а ну тебя». Опять и опять изумляешься, как неподдельно, достоверно в переводе речь героев «Фиесты». Старый испанец, крестьянин, побывал когда-то в Америке и, заслышав в автобусе английскую речь, сообщает об этом своем путешествии Джейку с компанией. Его спрашивают буквально, как это было. Утопер, ну и как? Но он этого обычного в чужом языке оборота не понял, переспросил, тогда ему говорят яснее. Буквально, какова была, понравилась в Америке? Мелочь, пустяк, а всему разговору нельзя не верить. Ну и утречко. Сразу ощущаешь настроение говорящего, которое никак не передать бы дословным «что за утро». Ну и денек выдался. Полвека назад редко кто находил для перевода такую простоту и непринужденность. Но следом две жаргонные реплики, которые передать куда труднее. Граф был ужасно мил. Буквалист, даже додумайся он до мил, едва ли избежал бы абсолютно. Консьержка теперь в восторге от вас. Ну и прогулочка, доложу я вам. Та же безошибочная интонация, и притом без всяких чертей и проклятий, какими обычно передают излюбленное английское hell, ад преисподнее. Ведь для англичанина и для американца оно всякий раз звучит по-разному. «Ну да, хлебнулое счастье», — ворчит некая жена, недовольная своим супружеством. И совсем другое Хелл в разговоре раздосадованного и все же неизменно сдержанного Джейка с плачущим коном. Тот просит: «Простите меня». «Еще чего», — отвечает Джейк. А чуть дальше кон жалуется. «It was simply hell». Вот тут это самое преисподнее и по-русски вполне уместно. И по справедливости усилено не буквальным «просто», а очень здесь верным это был сущий ад. Но нельзя же в переводе нескончаемо чертыхаться. И как разнообразно, какими верными настроению и характеру говорящего оборотами всякие раз переданы английские обороты с этим вечным «хель». Все живо, все правда, потому что берется не самое доступное, привычное, стершееся слово или оборот, а то, что редко с ней, потому свежее воспринимается. И это закон для всякого перевода. Служанка с хмурым лицом, буквально. Утопер — хмурая служанка. The man was out. Вышел, его не было на месте. Отлучился. Дразнили его. Подтрунивали над ним. Вместо правильного, но обычного, взято более живое, вернее, передающее обстановку, интонацию, настроение. Буквально согласился, а по контексту безошибочно поддакнул я. Прислугу нанимают с большим разбором. Или вот владелица ресторана обрадовалась знакомому посетителю. В переводе «отличное» встретила с распростертыми объятиями. Но ресторан переполнен. Эта пылкая встреча буквально не принесла нам столика. Столика мы все-таки этим не заработали, философски замечает столь радостно встреченный Билл. Или он конченый человек. Но, говорят о писателе, и найдена очень верная окраска, он выдохся. А в другом месте человек, пишущий, говорит о своей работе. Сегодня не клеилось, никак не могу наладиться. Пожалуй, кто-то упрекнет переводчицу в чрезмерной вольности. Но неужели в разговоре двух пишущих, да и еще не в официальном, а за столиком кафе, не было бы фальшью что-нибудь дословно истовое, вроде «не мог сдвинуть работу с места», «мне очень трудно с нею справляться»? That even the thought of thing she likes. Наверняка и сейчас очень многие сохранили бы в переводе пресловутое опостылевшее thing. Она, мол, не любит, ей не нравятся такого рода подобные вещи. А в давнем переводе «фиесты» так просто и хорошо. Это не для нее. У него был вид бравого служаки. Юный красавец-матадор Ромеро was the type. Уж, конечно, у 99 переводчиков из 100 не миновать бы типичного, а у Веры Максимовны он тореро чистейшей воды. Ни одной буквалистской кальки и никакого стандарта, серости, стертости. Все верно, безупречно по характерам и настроениям людей. Сразу же за, позади, дословно. У переводчика за ним по пятам шел портье. Вместо буквального «комната была в большом беспорядке» или «в ней был», в комнате было все вверх дном. А когда у хмельного Джейка кружится голова, и комната ему кажется неустойчивой, в переводе она ходила ходуном. Или действительно она ему устроила жизнь, у Топер, и жилось ему с ней несладко. Два приятеля проходят мимо бара. Джейк предлагает Биллу выпить, тот отвечает: «No, I don't need it». «Здесь это не значит, не нуждаюсь, мне это не нужно». В приводе верно, по сути, и тонус, меня хватит. Но вот как будто сходная сценка. Майкл ушел, Брэд и я остались сидеть за стойкой. «Выпьем еще?» «Пожалуй». «Теперь легче стало», — сказала Брэд. Перед уходом жениха ей было мучительно, не втерпешь. И, конечно, тоже нит нельзя было перевести. Не мне это было нужно, не даже мне этого не хватало. То же слово, но окраска совсем иная, по обстоятельствам, настроению, состоянию собеседников. Всегда сложно передать чисто английский оборот, не имеющий близкого подобия в русском языке, жаргонное словцо. Кон сбил Джейка с ног боксерским ударом. Джейк не вдруг приходит в себя, ему говорят: «I say, you were cold». Это не на ринге, не к месту, не нокаут, не, допустим, было похоже вам крышка, и найдено отличное наше речение: «Я думал, из вас дух вон». Полиция то и дело забирала самоубийц, которые так и лезли прямо на рога. Лучше не придумаешь для парней, которые, если буквально, хотели совершить самоубийство при помощи бегущих к арене быков быками как орудием. По-английски обычные обороты со словом «feeling» для перевода вовсе не обязательным. Правда, и у нас нередко пишут: «возникало чувство тоски, радости». Построение тяжеловесное, казенное. Но вот задача похитрее. Буквально надежное, безопасное, загородное чувство, ощущение. У Топер все здесь отдавало провинциальной тишиной и спокойствием. Легко, естественно, безошибочно по настроению. Английской речи присущ особый прием. Повторяя наречие, междометие, существительное, превращают его в глагол. Буквально это не передашь. К примеру, «but me no boots» проще перевести «не нокой», можно «никаких но». Более или менее схоже по-русски: «ни нукой, ни запряг». И вот как обыграла это Топер. Биллу не по вкусу приехавшие на бой быков англичане, и он изрекает: «I'll fiesta them», сделав из «фиесты» глагол. Но невозможно же «я им пофиещу». В переводе слово повернуто иначе, а интонация передана сполна. Я им покажу фиесту. Очень убедителен ход от противного. Прием в наши дни достаточно известный. Полвека назад он был одним из неожиданных открытий. О наемной машине. Do you want to keep it on? Разговор неестественней. Не хотите еще на время ее оставить? А может быть, отпустим ее? We can't stand here. Вместо буквального «нам нельзя», мы не можем тут стоять. Чего мы тут стоим? Я плохо приспособлен для «не гожусь я». Вы правда хотите уйти отсюда? Спрашивают женщину, и вместо буквального «разве я попросила бы вас, если бы не хотела», она в переводе отвечает: «Раз я предложила, значит, хочу». Другой разговор в оригинале дословно: «Очень мало ты удил рыбу во время этих поездок», а в переводе сохранены не слова, но интонация. «Страх, как много ты рыбачил, когда ездил с приятелями», — досадливо говорит жена. Муж, подмигнув присутствующим: «Женщины все одинаковы. Как только почуют флягу с вином, то уж ты, значит, пропащий человек». И она опять свое дословно. Удивительно, как они, мужчины, находят кого-то, кто соглашается выйти за них замуж. По-русски это было бы тягуче, неразговорно, а в переводе опять от противного. Удивительно, чего ради мы за них замуж выходим. И так правдивы досадливая интонация жены, усмешка мужа, так ясны характеры, их настроения и взаимоотношения. Джейка нередко раздражает Кон, который когда-то, в их студенческие годы, был очень славный, но постепенно жизнь сделала его уже не таким славным. Во время фиесты Кон играет в событиях далеко не лучшую роль. При первой встрече досада Джейка лишь едва сквозит в интонации «So there you were», и в трех словах перевода тоже «Вот вам, извольте». Так верно и тонко передать этот английский оборот нелегко. В другом месте Джейк говорит Кону, что пойдет с ним встречать Брэд. Они оба, как известно, ее любят, а приезжает она со своим женихом Майклом. Говорит он это просто, чтобы поддразнить. А через страницу раздражение нарастает. Да, но сильнее. Меня подмывало бесить его. Страшно подумать, сколько переводчиков даже сейчас, через полвека, перетащили бы в русский текст, передали калькой импульс. Мамаша говорит о мальчишке, любителе купаться, что он буквально, пока не доберется до, не влезет. С ума сходит, пока не дорвется до воды. Но вот Кон, мучаясь тем, что не сдержался и сбил соперника, говорит о себе. «I was crazy». И то же самое слово передано другим, несравненно более верным здесь оборотом. «Я себя не помнил». Майкл, естественно, терпеть не может Кона, да и ревнует из-за прежней связи того с Брэд, и говорит с ним так. «Думаете, вы что-то значите, чего-то стоите? Вам место в нашей компании?» Майкл зол, вдобавок хмелен, и в переводе «Вы думаете, вы важная птица? Вы думаете, с вами веселей?» Очень ясно передано настроение и состояние говорящего, его отношение к Кону, да и место Кона в этой компании. А Билл говорит Джейку о том же Коне. «Где тебя угораздило подружиться с этим типом?» Тут даже тип очень кстати. Дословно этого не передашь, но важно сочетание «великий-замечательный» с «little-маленький», которое, если не в прямом значении, «маленький предмет, маленький ребенок», окрашено пренебрежительно. И неуважение к человеку, не умеющему владеть собой, распускающему прилюдно свои чувства, передано очень недвусмысленно. «Не рассказал, а все это мне поведал, изливал душу», — говорит Билл Джейку о Коне с презрительной насмешливой жалостью. «Ибо эти-то двое не станут вот так изливаться даже перед самыми близкими». Брэд просит Джейка не говорить больше о случившемся. Буквально. Не заставлять ее этим чувствовать себя хуже, чем она уже чувствует. Мне и так тошно. Дословно, я сказал ей, что она должна ждать неприятностей, в переводе, что это добром не кончится. Будешь об этом говорить, потеряешь, утратишь. В переводе, лучше не говори, тогда все это останется при тебе. И великолепно найденное речение для ответа. Я не говорю, а только хожу вокруг да около. Буквально я изменяла бы тебе со всеми. Уж так я сделана. Буквалист в лучшем случае перевел бы. Создана. Аутопер. Я бы изменяла тебе направо и налево. Уж такая я уродилась. И куда явственнее прорывается горечь от безнадежности, безысходности положения. Этим двоим, давно и глубоко любящим, не соединиться, не быть вместе, потому что обоих изувечила война, Первая мировая, его физически, ее душевно. И когда чуть дальше Джейк говорит «I'm just low», в переводе сохраняется тот же тон сдержанной горечи, еле уловимой насмешки над собой вместо прямой жалобы. Не мне очень тоскливо, или я совсем приуныл, а просто я раскис.